предстанем опять пред Господом в молитве, в размышлении, я хочу продолжить мысль о почтении, нашем почтении и превознесении нашего Господа и Бога Иисуса Христа. Я очень коротко хочу поделиться некоторыми мыслями, которые сегодня так важны и актуальны для церкви, для верующего человека. Для верующего человека. Сегодня я молился, и Бог положил на сердце мне слово, которое я верю, что оно необходимо в первую очередь для меня и для каждого из нас. Для каждого, кто чтит Бога живого, каждого, кто хочет поклониться не только языком, устами, но делом и истиной. Это всегда две вещи, которые очень необходимы, и одна без другой не работают. Наши уста, они должны исповедовать. Наши уста должны провозглашать. Мы должны говорить то слово, которое соответствует Божьему слову, которое соответствует потребности нашей. Но и наши дела, они должны подтверждать всякое слово, которое мы говорим. Если мы говорим о почтении, о благоговении перед Богом, то наши дела, они также подтверждают наши исповедания, наши слова. Я хочу говорить о приношении, пожертвовании, о тех вещах, которые, может быть, для верующих людей, особенно, может, ну, давайте о нашей церкви, о нас говорить, лично обо мне. Не всегда было так, как сегодня Господь ведет и как Бог показывает и открывает для меня. Нам, верующим людям, верующим в благодать, верующим в спасение по вере, нам иногда трудно поверить в дела веры. Нам иногда трудно принять и понять, что дела веры, они тоже отличаются от простых просто дел во имя дела. Когда я слышу некоторые комментарии Священного Писания, вырванные из текста Священного Писания, я печалюсь, я огорчен сердцем. Мне удивительно, что иногда даже люди, которые, ну, известны своим именем, известны своими проповедями, своей благочестивой жизнью, очень часто где-то искажают и недоговаривают, не в полной мере освещают то или другой текст Священного Писания. Например, один из таких, Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставляете важнейшее в законе – суд, милость и веру». Если бы я на этом остановился, я бы был обманщиком. Я бы был обманщиком. Если кто-то позволяет себе на этом остановиться и сказать, видите, что Бог говорит, видите, что Иисус сказал, что гнев Божий на тех, которые это делают. Вы это делаете, и на вас гнев, но суть заключается в том, что это не окончание слова Иисуса Христа. Иисус говорит, сие надлежало делать. Все перечисленное надлежит делать. Если кому-то не приходится это по вкусу, по вере, по убеждению совести и сердца своего, то просто надо посмотреть, что говорит Слово Божие. И не только здесь. В Евангелии от Иоанна, Евангелие от Луки, 6 глава, 38 стих. «Давайте и дастся вам, мерою доброй, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такую же отмерится вам». Ни о чем другом, кроме как о даянии, здесь не идет речь. Здесь выше говорится, 37 стих, «Не судите, прощайте и давайте». 37 стих, «Не судите, прощайте и давайте». Это вещи, которые подтверждают и убеждают нас самих, утверждают в вере, в любви к Господу Богу. Поэтому, друзья мои, и говоря о нашем приношении, о нашем участии в приношении для Господа, это не подаяние, это не милостыня, это наша жертва Богу. Это то, что от начала и в Ветхом Завете, на это было много акцента направлено. В Новом Завете немножко меньше, но это не упраздняет и не изменяет, не искажает Слово Божьего, которое мы читаем у Екклесиаста. «Отпускай хлеб свой по водам». И по прошествии многих дней он возвратится к тебе. По прошествии многих дней. Псалмопевец Давид в 40-м Псалме 2 стихом мы читаем: «Блажен, кто помнит о бедном». Сегодня, может, кто-то собирает на черный день. Знаете, экономика такая, время нестабильное, обстоятельства такие, которые понуждают нас к каким-то накоплениям. Но что Писание говорит, что Давид говорит в своем псалме? «Блажен, кто помышляет о бедном». Почему? «В день бедствия избавит его Господь». Блажен, кто помышляет. Каким образом помышляет о бедном? Что значит о бедном помышляет? Друзья, позвольте одну историю, которую я читал и слышал, и она является реальной историей, рассказ миссионера, который посвятил себя Богу. Он учился на доктора, учился на медицинском образовании, посвящал свою жизнь, но в первую очередь он посвятил делу проповеди Евангелия. И для того, чтобы практиковать себя в этом, для того, чтобы повышать свою квалификацию проповеди Евангелия, он поселился в одном из сел таких отдаленных, и не полагаясь ни на каких, ни спонсоров, ни никаких, знаете, других людей, которые бы заручились его поддерживать, полагаясь на благодать Божию, он поселился там и проповедовал Евангелие. Делал свое дело и проповедовал Евангелие. И когда однажды пришел в его дом, девочка пришла, постучала поздно вечером, он открыл, увидел эту девочку, и она со слезами на глазах говорит: «Я знаю, что вы пастор, и, пожалуйста, моя мама тяжело болеет, она при смерти лежит на кровати дома. Ей нужен священник, не могли бы вы прийти и уделить ей время как священник?» А этот миссионер, он знает эту семью и говорит: «Но есть же католический священник, вы католическая семья, вы могли бы пригласить католика, почему вы ко мне пришли?» И она говорит: «Ну, католическому священнику надо заплатить. Мы не имеем такой возможности, чтобы его пригласить. Поэтому мама попросила, чтобы я вас позвала». Когда я, говорит, пришел в этот дом, я увидел просто вот, действительно нищету, нужду, недостаток, как в доме, как в одежде, как в столовой или в кухне в ихней. Я, говорит, подошел к этой женщине, пытался ее утешать, пытался цитировать Священописание, привести ее к вере, для того, чтобы помолиться. Я чувствовал какой-то недостаток внутренний, не хватало чего-то, не хватало для того, чтобы убедиться или пережить вот эту Божью благодать в общении с этой женщиной. И мне пришла мысль, у тебя есть что-то в кармане, возьми и отдай то, что у тебя есть для этой нуждающейся семьи. Когда я, говорит, достал то, что было, и благословил эту семью, совершенно по-другому пошло общение. Совершенно по-другому. Молитва была другая совершенно. Вдохновение пришло другое. Совершенно другая атмосфера пришла в наше общение. Я с такой легкостью благословлял, я с такой легкостью проповедовал этой женщине. Я молился с дерзновением за эту женщину. И, знаете, говорит, я когда пришел домой, то у меня на сердце было так же легко, как в моем кармане. Но, говорит, когда я молился Богу, я на утро еще ничего как бы не ощутил, не пережил, не увидел. Но, говорит, когда я завтракал, я думал о том, что я уже буду ужинать, что у меня будет на ужин. Но я не успел дозавтракать, когда в дверь почтальон постучал. И я, говорит, получил в 200 раз больше, чем я вчера, говорит, отдал. В 200 раз больше получил, чем вчера отдал. Это не касса взаимопомощи. Если кто-то хочет разбогатеть таким образом, если кто-то думает, что это причина, чтобы вкладывать, знаете, не в приватбанк, а куда-то, это ошибка, это неправильно, это грех. Мы потеряем все, если мы будем таким образом зарабатывать благодать Божью. Но там, где есть нужда, там, где ты видишь призвание и открыто сердце твое, то Господь, знаете, не о черном дне заботиться надо, но сегодня есть о ком позаботиться, сегодня есть кому дать, сегодня есть где мы можем послужить. И пусть никто, знаете, может, кому-то есть причины отговаривать и говорить: это не Новый Завет, десятина не надо, приношение не надо, ничего не надо. Никому не верьте, никому не верьте, верьте Слову Божьему. Священное Писание, оно говорит о том, что наше почтение к Богу, оно происходит через нашу жертву, через наши приношения, через даяния, которые мы делаем не для людей. Когда ко мне подошла одна сестра, знаете, я оценил, что я лучше нее выгляжу. Я выглядел лучше нее. У нее была одежда не такая новая, как у меня, ветхая. И когда она протянула что-то, говорит, я хочу благословить тебя. Я хочу это для, ради Господа. И я сказала, не, я не могу это взять от вас. Я не могу от вас. Я не настолько еще. И она говорит, подожди. Я не тебе это даю. Я Господу, мне Бог положил, я это делаю для Господа. Я не нуждаюсь. Для меня найти другие ценности. Но когда мы делаем это для Господа, когда мы знаем, что это не ради людей, не для человеков, но для Господа, меня Бог обличил. Я увидел, что мы очень часто, знаете, пренебрегаем малым, пренебрегаем теми дарами, которые Бог располагает для нас. И если кто-то думает, что ну кто богатый, пускай. Не от богатства, но от достатка. Не от неимения, но от того, что имеем. Если мы благословляем Господа, если мы даем во имя Господа, Господь являет свою славу. И в этом мы читаем пророка Амоса, испытай Господа. В этом хотя бы испытай. То, что происходит в наших отношениях с Богом, друзья, неведомо никому со стороны, но в твоей личной жизни, когда я лично переживал, подобно, как этот миссионер, знаете, не идет слово, не идет слово, стоит благословить, стоит поучаствовать, стоит, знаете, придя в больницу, просто благословить человека, чтобы это действительно было не только словом, но и делом. Совершенно другая атмосфера, совершенно другая благодарность в сердце Богу, совершенно другая благодать в твоей жизни, в твоем служении, в твоих отношениях с Богом. Пусть Господь благословит, друзья. Я хочу пригласить всех, вставших на ноги, обратиться к Богу, призвать имя нашего Господа. И моя молитва о том, чтобы достаток от Господа, восполнение всякой нужды в нашей жизни, в наших трудах, в наших домах, чтобы пришло старицей во имя Господа. Но и в то же время, чтобы наше сердце, оно было открыто для добродетели, для милосердия, для служения во славу Господа. Не во имя человека, но во славу Господа. Да будет имя Господне благословенно и прославлено. Ему слава веки. Аминь.